Я, кстати, так и не смог понять, чего они хотят изобразить, потому что от завтрака и обеда осталось столько еды, что, по-моему, можно было обойтись без готовки еще дня три. Но у Ирочки были свои правила ведения хозяйства. «Познакомься, Юра, это Рита, мать Лили», — сухо сказал я, нарушая все нормы этикета и представляя женщину мужчине, а не наоборот, как того требовали правила хорошего тона. «Очень приятно», — вежливо кивнул Мазаев, вставая. «Вероятно, он был воспитан лучше, чем я. Мне, во всяком случае, и в голову не пришло, что встать при появлении своей бывшей супруги необходимо». «Ты где Лиля?» — настойчиво спросила Рита, бросая на Мазаева кокетливый взгляд. «Наверху читает. Опять у тебя ребенок сидит в доме. Ты для чего ее привез сюда? Чтобы она дышала воздухом, а не сидела в духоте». «Она сидит на веранде, успокойся»,